6 способов определения потребностей покупателя. Основное правило ведения продаж заключается в том, что люди покупают не продукты, а выгоду, которую они из этих продуктов могут извлечь. И наша работа поэтому продавать эту выгоду. А наша задача во время ведения деловых переговоров заключается в выяснении, за какую именно выгоду человек готов заплатить. Нужно узнать выгоду, которая является первостепенной для него. Если вы, например, разговариваете с менеджером по продажам по поводу своего продукта или услуги, все, что его заботит, это объем продаж. Его не интересует прибыль, потому что прибыль не его задача. Ему платят за объем проданной продукции. Поэтому если вы будете ему говорить о снижении затрат и повышении прибыли, это его не заинтересует. Если же вы говорите о снижении затрат с владельцем компании или предпринимателем, то это уже будет существенным аргументом. При беседе с такими людьми существенным может быть разговор о повышении прибыли, потому что это именно то, что их беспокоит. Поэтому нам всегда нужно определять основные потребности клиента. Один из основных способов анализа главных потребностей – умелое расспрашивание и внимательное выслушивание. Мы знаем, что люди думают о самих себе, по крайней мере, 95% своего времени. Около 95% своего времени люди просто сидят и думают о своих проблемах и своих потребностях. И работа агента по продажам заключается в том, чтобы выудить эту информацию, задать вопросы и внимательно выслушать человека. Потому что если дать человеку выговориться на протяжении определенного времени, он сам расскажет, какие у него потребности и сомнения по поводу данного продукта. И самыми лучшими вопросами являются следующие 6. Чем вы сейчас занимаетесь в данной области? Когда вы начали этим заниматься? Где вы сейчас приобретаете снабжение, необходимое для вашей работы? Как вы начали работать в этой области? Или как вы начали использовать данный продукт? Почему бы вы хотели что-либо поменять? С кем вы сейчас работаете? Или кто принимает участие в принятии этого решения? Все это вопросы, на которые нельзя просто ответить «нет». Они все требуют точного или распространенного ответа. В психологии Фрейда есть такое понятие, как оговорка по Фрейду. Оно заключается в том, что если вы заставите человека говорить достаточно часто, долго о себе, он подсознательно и неумышленно расскажет вам о том, что его беспокоит больше всего. Если вы достаточно внимательно его выслушаете и достаточно умело его расспросите, он вам неизбежно расскажет все, что вам необходимо знать для того, чтобы продать ему ваш продукт. Вот почему самые лучшие специалисты по продажам такие сдержанные. Самые лучшие специалисты по продажам – отличные слушатели и отличные интервьюеры. Прошло время старой школы продаж, когда вам надо было заговаривать покупателя до смерти. Сегодня люди не хотят, чтобы им просто продали. Они хотят, чтобы вы купили их внимание. Ваша роль сегодня – это роль советника и консультанта. И если вы будете рассматривать себя как консультанта по продажам или как консультанта по продукту, который вы продаете, вы сможете выработать представление о себе, которое будет находиться в соответствии с вашей ролью. Сегодняшняя продукция настолько сложна, что большинство покупателей просто не могут в ней разобраться. И то, что им нужно в этом случае, это надежный человек, который может им подсказать, как сделать правильный выбор и как принять правильное решение. Им не нужен кто-то, кто пытается им просто что-то продать. Им нужен кто-то, кто сможет их научить тому, как этим продуктом правильно пользоваться, подсказать, как этот продукт может им помочь. Мы также знаем, что люди обычно сопротивляются всему новому из-за сложившихся у них привычек. Поэтому ключом к успешной продаже сегодня является не просто презентация продукта как чего-то нового, а презентация продукта как улучшенного варианта того, что было. Мы не должны говорить, что это новый продукт. Вместо этого мы говорим, что это более совершенный вариант, шаг вперед или новая возможность, которая лучше, чем та, что они используют на данный момент. Все заинтересованы в улучшении, но никому не интересно что-то новое. Покупателям нужна простая правда о продукте или услуге. Им нужна правдивая информация о том, как этот продукт может им помочь улучшить их жизнь или улучшить их бизнес. Они сопротивляются и отвергают любую форму крайнего давления. Продавец может удовлетворить основные подсознательные потребности покупателя. Эти потребности надо уважать. И продавец может это сделать. Потребности покупателя надо выслушать. Продавец также может это сделать. Продавец может удовлетворить потребности покупателя в честном совете. Внимание к этим глубоким подсознательным потребностям отличает профессионала от новичка.